Мастит. К маститу приводят страх и чрезмерное беспокойство о ребенке, буквально лихорадочная заботливость. Вы думаете, что не справитесь? Ко мне из района приехала женщина с маститом. Когда она обратилась к своему подсознанию, чтобы выяснить причины болезни, то получила ответ: «Ты боишься, что не справишься с уходом за ребенком». Конечно. Как тут не беспокоиться? Муж целыми днями на работе, а бабушек и дедушек нет. Все делаю одна. Помочь, подсказать некому. Иногда к маститу может привести отсутствие у молодых мам элементарных знаний о том, как надо заботиться о своей груди. Людмила родила мальчика. Роды прошли успешно. На третий день, как это обычно бывает у кормящих матерей, активно начало прибывать молоко. Грудь набухла, стала твердой и горячей. Людмила измерила температуру. Потом долго и с удивлением смотрела на градусник. Столбик ртути поднялся выше отметки 42 градуса. Странно. Наверное, градусник испорчен. Она взяла другой и снова измерила температуру. На этот раз столбик ртути поднялся еще выше, до верхней точки градусника. Удивительно. Чувствую я себя хорошо. Вот только грудь горит. Надо вызвать медсестру. Медсестра пришла очень быстро. Когда посмотрела на градусник, то на ее лице отразился ужас. Лежите и ни в коем случае не вставайте. Я сейчас приведу врача. Через минуту прибежали врач и акушерка. Врач тут же начал отдавать распоряжение медсестре. Приготовьте немедленно анальгин, димедрол, гормоны и антибиотики. Акушерка спокойно осмотрела грудь. Молоко-то ты сцеживала? Нет, а мне никто и не говорил. Ну, дорогая, тогда все с тобой ясно. Акушерка принялась массировать грудь и сцеживать молоко. Людмила корчилась и стонала от боли. Терпи, родная, первое время придется тяжело, зато потом будет все хорошо. Какая молочная мама. А вот когда моя жена родила, начал рассказывать доктор, молока было мало. Пришлось покупать ей орехи, отпаивать чаем с молоком, давать толченый тмин под язык, и через два дня столько было молока, что не знали, куда девать. Пол роддома можно было накормить. В этот момент пришла медсестра с медикаментами. «Давай сделаем укол». «А может, без лекарства обойдемся?» – спросила Людмила. «Все-таки химия. Для ребенка плохо». «Что ты? Посмотри на свою грудь. На ней можно яичницу жарить. Температура за 40 перевалила». В этот момент в палату зашел муж Людмилы. Что случилось? Медсестра и доктор объяснили ситуацию, а акушерка была занята своим делом, продолжала сцеживать молоко. Муж Людмилы подошел и поцеловал жену в лоб. «Давайте с уколами подождем. У нее нормальная температура». «Как нормальная?» В один голос удивились врач и медсестра. «Вы посмотрите на градусники». Муж исследовал градусники, приложил ладонь ко лбу жены и сказал: «Можете их выбросить, они неисправны. Доктор, да вы сами попробуйте, температура совершенно нормальная». Врач приложил ладонь ко лбу Людмилы. «Леночка», – обратился он к медсестре, – «принеси другой градусник». Через несколько минут новый градусник показал совершенно нормальную температуру. Чудеса! Не могут же сразу два градусника быть неисправными. «Я думаю», – сказал муж Людмилы, – «с градусниками все в порядке. Молоко сцедили, застой ушел, и температура упала». Людмила действительно чувствовала себя хорошо. Молочные железы стали мягкими. «Это я теперь должна все время вот так сцеживать молоко?» – спросила она акушерку. «Только первое время, пока не разработаются молочные протоки. А потом все будет нормально. Молока будет вырабатываться ровно столько, сколько нужно для ребенка». Акушерка была права. Уже через неделю Людмила смогла обходиться без сцеживания.